Глава 83. От тряски в машине наследник окончательно пришел в себя. Когда патриот остановился и Мешков покинул салон, наследник сумел подцепить осколок стекла и надрезать пластиковую удавку. Осколок выпал. Пленник лихорадочно рыскал пальцами за спиной, пока не нащупал разбитый квадрокоптер. Налег на острый край пластиковой затяжкой, навалился и порвал путы. Выдохнул. Протер резанные руки и приподнял голову. Ниже по склону, спиной к машине, стояли Мешков и Кошелева. Эх, был бы пистолет, цель как на ладони. Но оружия у освободившегося пленника не было. Пистолет забрал чертов майор полиции. Наследник сообразил. Тихо выйти и убежать он не сможет. Дверцы УАЗа открываются с лязгом. Даже если заведет машину, не успеет развернуться и уехать, Мешков пристрелит. Остался один вариант. Не убегать, а нападать. Наследник перелез на водительское сиденье. Ключа не было. Прикинул угол наклона, массу автомобиля и расстояние до противника. Есть шанс. Наследник опустил ручной тормоз. Двухтонный внедорожник покатился по склону. На секунду он поймал взгляд обернувшегося Мешкова и злорадно улыбнулся. Еще мгновение, и с противником будет покончено. Удар. Мешков отлетает в реку. Кошелеву Олег успел оттолкнуть. Но что могут женщины, кроме крика, когда дерутся разъяренные мужчины? Разогнавшийся внедорожник плюхнулся в воду. Когда брызги осели, наследник увидел вынырнувшего Мешкова. Тот корчился от боли и пытался найти в реке выпавший пистолет. Наследник бросился на него. Оба сцепились, находясь по пояс в воде. Бахтин почувствовал, что противник травмирован, обхватил за грудь и попытался ударить головой об УАЗ. Удар получился вскользь, но травмированному Олегу было достаточно. Он погрузился в воду. Река прикончит его. Однако Мешков вынырнул и, отплевываясь, отдал себя течению, которое несло его к бобровой плотине. Наследник прыгнул следом, замолотил руками по воде и догнал Мешкова. Нагромождение из земли, веток и стволов деревьев замедляло течение реки, образуя глубокую заводь. Мешков схватился за одну из веток. Наследник подплыл с уверенностью хищника к загнанной жертве. — Олег, я предлагал тебе правильный выбор. — Стать предателем. — Свободу, Европу, Запад. — Корнеевой ты тоже это предлагал. На берегу металась Кошелева и кричала не в силах помочь. Наследник мрачно посмотрел на нее, затем на Олега. «Какие же вы все ненормальные!» Мешков покачал головой. «Мы люди как люди. Безумец из нас ты!» Наследник сверкнул глазами и бросился на Олега. Он схватил его за шею, придавил и начал топить. Олег сопротивлялся, но любое его движение отдавалось острой болью в ребрах, куда пришелся удар внедорожника. Наследник был крепче и не травмирован. Мешков погружался под воду, цеплялся за ветки, выныривал, хватал ртом воздух, но видеть мстительный взгляд врага ему удавалось все реже и реже. Смертельная схватка неравных противников подходила к логическому концу. Украинский агент разозлился не на шутку, но еще более злой и мстительный взгляд был нацелен ему в спину, и этот взгляд приближался. Над рекой склонилась подгрызенная бобрами старая ольха. По наклонному стволу толстого дерева шла Алина Черлиняк. Сухие ветки, как колья, смотрели вниз. Женщина прицельно наблюдала за наследником и выжидала момент. Когда Бахтин яростно притопил Мешкова, такой момент настал. Спина агента поднялась над водой, и Черлиняк подпрыгнула, ударив ногами по дереву. Перегрызенное у основания горлышко окончательно сломалось, ствол всей тяжестью ухнул на наследника. Острый сук пробил ему спину. Олег вынырнул, схватился за невесть, откуда взявшееся дерево. Рядом, под стволом, висел пришпиленный веткой бездыханный наследник. Его голова была погружена в воду, руки раскинуты. Рядом на воде расплывались кровавые круги. Упавшая в реку Алина Черлиняк перебралась на бобровую тину. Намокшая ряса облепила ее тело, превратив в хрупкую беззащитную женщину. Мешков, цепляясь за ствол, добрался до берега. Встать ему помогла Наташа, она не сдерживала слез. Оба посмотрели на противоположный берег. Там стояла перешедшая по веткам плотины София с мокрыми ногами и испуганным взглядом. Между ними, посередине реки, чернела изломанная фигура Алины. «Мама!» — позвала девочка. «Мама, мне холодно! Я хочу домой!» Алина успокаивающе кивнула дочери и посмотрела на полицейского. Наталья неожиданно вытерла слезы и шепнула Мешкову. «Отпусти их, Олег. Ты же хотела, чтобы Соня... Отпусти!» Мешков посмотрел в глаза Черлиняк, искал в них страх, ненависть. Женщина покорно ждала и, кажется, молилась. Сейчас она больше всего походила на монашку. Река омывала труп человека, которому они оба верили и который каждого предал. Замерзшая Соня звала маму и не понимала, почему та не стремится к ней. Мешков сказал: «Тебя ждет доча». Наталья больно прикусила губу, наблюдая, как девочка вцепилась в подол подошедшей матери. Они уходили, держась за руки и глядя на друг друга. Девочка обрела маму. Внутреннее напряжение постепенно отпускало Алину. Самое страшное позади. Они на украинской территории, почти дома. Она никогда больше не поддастся на уговоры. Стерпит угрозы, но не будет мстить и воевать. Братоубийственная война никого не делает сильнее. Даже победитель во многом проиграет. Алина обернулась, чтобы взмахом руки поблагодарить русскую женщину, спасшую ее дочь. Оставленная без присмотра София метнулась к деревьям за яркими красно-желтыми кленовыми листьями. Девочка схватила один, второй, третий, шагнула за самым красивым с открытой улыбкой и... грянул взрыв. «София!» Алина бросилась туда, где только что была ее дочь. Комья черной земли грязным дождем вернулись на землю, а растерянные листья, как праздничные конфетти, долго парили в дымном смраде. Алина заметила в отвале воронки что-то пестрое, подбежала и узнала жовтно-блакитные ленты, которые вплела в косы дочери. «Софийка!» — простонала мать и рухнула на колени. Она разгребла руками землю и задохнулась от горя. Взгляд заволокло слезами. Женщина не в силах была смотреть на растерзанное взрывом тельце дочери. Алина отвернулась и на четвереньках поковыляла по пестрому ковру кленовых листьев. Листва густо присыпала землю, но женщина нашла то, что искала. Прошептав молитву, она дернула растяжку и одновременно легла на мину, чтобы наверняка оказаться там, где сейчас ее дети. Новый взрыв заставил еще раз вздрогнуть Наталью. Она во все глаза смотрела на противоположный берег, но когда дым рассеялся, никого не увидела. Пошатываясь, она двинулась к реке. Губы шептали: «Соня! Соня!» Олег схватил Наташу, встряхнул и посмотрел в глаза. Она уткнулась ему в плечо и затряслась в рыданиях.